Предложение для класса 1А. Кацуки Бакугоу 4123. Шатотодороки 3556. Тыньяида 321. Дэнки Каминари 102. Фумика Гатакоими 75. Кёка Джира 70. Мина Ашида 69. Мамая Йоразу 68. Ачика Урарака 62. Цую Асуи 55. Тору Хагакуры 43. Эйджира Киришима 20. Хантасера 14. Узумаки Нана 13. 00. Народ малость охренел от такого расклада, особенно от такого низкого показателя приглашения у меня. А вот я прекрасно понимала, почему их столько. Пусть в бою Шинсай показала довольно много, как и до этого, но вот мое несерьезное отношение к бою Стодороки отбило желание почти у всех. Или же они просто осознали, что для меня эта стажировка будут всего-навсего развлечением, или же решили, что с такими данными и родством с одним символом мира, духи доложили, какие разговоры ходили среди профессиональных героев, предложение отправит и герои из первой десятки, а с такими предложениями им ничего не светит, так что и пытаться не стоит. Ха, Бакуго чуть ли не лопался от самодовольства, всего-то 13, даже меньше сэра, что проиграл за секунду. Качан, от моего ласкового голоса, которым было сказано его детское прозвище, которым его только Деку и называл, Бакуго подавился следующей фразой, причем натурально так подавился, что аж закашлялся. Тут дело в качестве, а не в количестве. Все верно, Бакуго. Узумаки получила приглашение от агентств почти всех героев из первой десятки рейтинга, и от нескольких весьма известных агентств. Бакуго на это мог только скрипеть зубами. А сейчас вернемся к теме нашего классного часа, выборе геройского имени. Несмотря на то, что геройское имя впоследствии можно заменить, не стоит относиться к этому легкомысленно, иначе лишь в аду вы сможете расплатиться за это. Дверь резко открылась, и на пороге обнаружилась полночь. Имена, которые вы возьмете сейчас, это имена, под которыми вас будет знать весь мир как профессиональных героев. Полночь. Хором выдали Каминари и Минета, даже подскочив со своих мест. ХМ, похоже, Каминари уже смирился с тем, что ему со мной ничего не светит, и решил переключиться на кого другого, вот только пока не определился, а потому не сдерживает себя, хотя может нацелился на кого-то не из нашего класса, а ты не стал бы перед потенциальной девушкой так реагировать на полночь. Когда придумаете себе имя, помните, оно должно отражать ваш характер и ваше будущее, а также охарактеризовать вас полностью. Проще говоря, как корабль назовешь, так он и поплывет. Всемогущий хороший пример. Полночь поможет вам с выбором героических имен, а я, пожалуй, пойду. Толкнув напутственную речь, Айзава технично срулила из класса. Народ загрузился, а полночь выдала дощечки и маркеры для того, чтобы на них писать свое героическое имя. Конечно же, в отличие от остальных, у меня проблем с придумыванием имени совершенно нет. Есть проблема с выбором из крутых вариантов. Да и то это уже в прошедшем времени, так как времени подумать над героическим именем у меня было полно. Время почти подошло. Кто придумал себе имя, может подойти к доске. Заявление полночи одноклассников не обрадовало, многие походу думали, что придумали, и все, никому его говорить не надо. Но все же нашелся доброволец, наш лазерный пупок. Конечно, мог в первых рядах пойти, но пусть сначала всякие взрывные пуканы покажут свою скудную фантазию, на их фоне мое творение будет еще более великим и гениальным. Я готов. Имя сияющего героя, я не смогу перестать подмигивать. Это означает, что вы не можете остановить мой блеск. Как и предполагалось, бред. И многие в классе были со мной солидарны. Для начала, ты мог бы убрать «я» и убрать слово «смогу». Полночь же эту бредятину приняла, чуть сократив. Вы правы, мадемуазель. Отлично, тогда я следующая. Мина быстро выбежала к трибуне. Мое геройское имя — королева чужих. Классное имя, кстати. Сильное и стильное. Эх, как там наши сосновые тараканчики. Так, не грустить. Если скучаю, нужно сделать. Вот ща и замучу. Все же зря, что ли, способности в мире Евангелиона основа нахапал. Не годится. Ты стремишься к образу безобразной кислотной твари? Забудь, пока не поздно. Эй, что значит безобразные? Чужие милашки. Совершенные машины смерти. Самое эффективное биологическое оружие. Мина, не сдавайся. Вот тебе подарок. И вытащила из сумочки только что созданное яйцо чужого. Конечно же, тут же на ходу внес кое-какие правки, чтобы лицехват был ручной и без команды Мина ни на кого не кидался и зародыш не имплантировал. Ну и зародыш был именно чужого, а не моих тараканчиков, Жирно ей будет моих откормленных тараканчиков отдавать, хай своих откармливает. А этот чужой будет, как фамильяр привязан к мине. Мина на автомате поймала брошенное ей яйцо чужого. На это же просто будто... Завопила мина из-за того, что яйцо раскрылось и оттуда выскочил лицехват, который тут же решил приластиться к своей хозяйке. Сейчас я его. В один голос сорвались со своих бакуго и тодороки. Стоять. И так же резко решили прилечь мордами в пол от моего удара. А, я жива. Мина смотрела на ластящегося к ней лицехвата, который благодаря кое-каким изменениям сейчас тарахтел как котенок. Ой, и правда милаха. 0-0. В осадок выпал весь класс. Синси. Настаиваю на имени королевы чужих. Мина, бери круче, императрица чужих. О, спасибо за совет, Нана. Синси, мое героическое имя, императрица чужих. Не, хотите погладить подти? Мина на вытянутых руках поднесла лицехвата к полночи. Лицехват же активно задергал хвостом и начал предвкушающе перебирать лапками. Неет, не подходи, годится, годится имя. Стоило Мине сесть, как ее соседи оперативно отодвинули столы подальше и очень подозрительно косились на мирно расположившегося на парте и млеющего от поглаживания Мины лицехвата. Ква, тогда, может, я следующая? Сучан вышла к трибуне. На самом деле, я еще в младших классах придумала себе имя. Герой дождливых сезонов Фраппи. Какая милота. При этом полночь поглядывала на Мину, что игралась со своим ручным лицехватом, который, почувствовав пристальный взгляд на хозяйку, развернулся к полночи и подобрался, как для прыжка. Полночь поспешила отвернуться. Очень хорошо, мне очень нравится. Советую остальным взять с нее пример. При этом она опять кинула быстрый взгляд на Мину, типа намекая, кому это всем надо брать пример. Следующим вышел Киришима, и тут ничего сказать, имя крутое, да и дальше он будет ему соответствовать. ХМ может научить его чему прикольному. Дальше уже смелее пошли остальные, выдавая средненькие по крутости прозвища, но полночь их не пыталась забанить. Ну и дошла очередь до Бакуго. Король взрывокиллер выдал Бакуго с такой злобной рожей, что ей было место на плакате: этого психопата-маньяка разыскивают. Не годится, придумай что-нибудь другое. Полночь тут же забанила имечко. Да что не так, назови себя взрывной цундере. Дал неплохой совет Киришима. Слышь, заткнись там, красноголовый. Лучше будет взрывной пукан. Как же не дать добрый совет однокласснику? Ты вообще молчи, третья. А вот это уже наезд. Ну все взрывной пукан, держись. Мстя моя будет страшна. Но для начала покажу свое превосходство в интеллектуальном плане. Под заинтересованными взглядами одноклассников вышла к трибуне, от которой полночь отошла почти к двери и приоткрыла ту. Мое героическое имя — неведомая злобная хрень. Гениально. И главное, точно подходит под все критерии, названные Айзавой. Оно отражает мой характер на 100%. Да и мое будущее, ведь рано или поздно я сольюсь с основой, ну и характеризует меня полностью. Ведь с заявленными мной причудами от меня никогда не знаешь, чего ожидать. Не годится. Это даже хуже императрицы чужих и короля взрывокиллера. Ахахаха. Хрень. Ахахаха. Бакугу начал стебаться и получил в морду бесплодного лицехвата. Качан. Деку подскочил к своему дружбану и начал отрывать несчастного лицехвата от рожи Бакуго. Узумаки. Завопила полночь, явно намекая на мои действия с лицехватом. Да спокойно, он стерильный, через полчаса отвалится. Точно, конечно, никаких чужих, проламывающих грудную клетку и устраивающих геноцид всего живого. Ой, хорошо, так ты совершенно не опасен. Мина погладила своего лицехвата. Нет, твой вполне полноценный, но без команды ничего делать не будет. Весь класс нервно сглотнул и покосился на лежащего на парте лицехвата. Так ладно, задумалась над именем. Судя по всему, придется брать самое низкое по рейтингу моего личного списка. Мое героическое имя — Хаос. Не, начало — полночь, но вытащенный из сумки лицехват ее образумил. Плохое имя, но может еще что-то? ХМ добавить разрушение? Нет, оставим так. Следующий. Под конец остались только Деку, который стал Деку, и Ида, который последовал примеру Шаты, взяв свое имя. На этом особый классный час закончился. С рожи Бакуго отвалился лицехват, и тот тут же кинулся на меня и получил в морду второго, и прилег отдохнуть еще на часик. Ида, можно тебя на минутку? А Узумаки, да, что случилось? Это у тебя что-то случилось? Рассказывай, это личное, рассказывай. Ида рассказал, похоже, ему просто выговориться надо было. Парню явно тяжело было перед всеми играть, делая вид, что ничего не случилось. Конечно же, из-за угла торчали уши слишком любопытных Деку, которые собирались выскочить и начать нести чушь, но подкравшийся незаметно лицехват не дал свершиться глупости. «Ясно, держи», и протянул ему флакон с зельем исцеления средней силы. «На восстановление позвоночника хватит и еще на прочие повреждения останется». «Что это? Как-то у меня появилась причуда, позволяющая создавать лечебные зелья? Это может залечить травмы позвоночника». Ида мои слова осознал очень быстро, и его как ветром сдуло. Вот только через 10 секунд он вернулся. «Огромное тебе спасибо», и поклонился, чуть-чуть не достав лбом до пола. «Да беги уже к брату». Мог и после поблагодарить. Ида, опять плюнув на 10-секундное ограничение своего форсаж-режима, умчался к брату. Пока Ида бегал к брату, а Деку валялся в коридоре с лицехватом на морде, мне предстояло подумать над тем, куда идти на практику. Приглашений действительно было немного, но каждое из них было весьма значимым. Это Бакуго и Тодороки завалили предложение от агентств героев за 1000 в рейтинге. А вот мне отписались почти все из первой десятки. Идти к папане Шаты точно не стоит. Этим я просто уничтожу его чувство собственного достоинства и его надежды на то, что хотя бы его сын сможет стать героем номер один. Его же мотив пригласить меня понятен даже ребенку. Он видел, как у Шаты пригорело, так что надеется устраивать нам бесконечные спарринги, в которых Шата точно будет использовать огонь по полной. Ну а я буду его без особых усилий рассказывать по матам, а после и старателя раскатаю, если будет мешать мне оказаться в нужном месте в нужное время. Ястреба тоже в топку. Этот птиц с его манерами обучения мне также нафиг не сдался, да и хрен этого хитрожопого можно будет развести, на то чтобы смотаться в один городишко и поохотиться на пятно. У Вабари вообще не рассматриваем, это особо прислала приглашение половине наших девчонок. В каноне этого удостоилась только мама, но сейчас к ней присоединились Джира, которая все ныла насчет своих сисек. Я-то после боев и награждения потерялся, а на следующий день развел руками, типа закончилось действие причуды, и Урарака с Миной. Ну и меня тоже пригласила, оставив Тору и Цучан за бортом. Кстати, мама с Миной серьезно рассматривали именно это предложение, ну и Мина подбивала остальных пойти с ними за компанию, и кажется, почти уболтала Джира. А вот предложение от Ночноглаза было интересным. Вот только опять же слишком хитрожопый, да еще и будущее смотреть умеет. А с учетом слухов обо мне и всемогущем, он точно не удержится и попытается посмотреть мое будущее. И вот тут, если у него получится, мне придется его прикопать, ибо увидит он много лишнего. А если не получится, начнет докапываться, почему так, и опять же хрен его вытащишь в нужное место. А вот Мирука вариант интересный, из того, что о ней помню и того, что узнал уже здесь. Она проста как и прямолинейна, как лом, ну и по башке с тем же эффектом может вдарить, и дело это любит. Меня она скорее всего пригласила, чтобы смахнуться, ведь ее мое давление пробрало не слабо. Духи, что наблюдали за героями, показали, в каком она была состоянии, что-то между бежать, и это будет самый крутой махач. Вот Мирука будет просто развести на то, чтобы смотаться в нужное место, просто поставлю условие о том, что когда я скажу плюс, мы идем туда, куда я скажу, или никаких спаррингов, и заставить меня старым добрым способом, просто напав, она не сможет, я тупо буду стоять и не отвечать на ее удары. Думаю, после пары ударов она либо пошлет меня нафиг с практики, либо согласится на мои условия. Так что решено, иду к Мирука. Хаем, и надо бы как-то Шинса к Мирука подтянуть. Вот у кого получится быстро и без проблем устроить ему мега-ультра-супер-продвинутый ускоренный курс молодого героя. Хаем, как там основа кашу варил? Весь класс 1 с факультета общего образования Академии Юэй квадратными глазами смотрел то на доску, то на Хитоши Шинса, который уже несколько минут с выпученными глазами и отвисшей челюстью смотрел только на доску. Причина всеобщего охренения была в том, что на доске была надпись «Предложение на практику для класса 1». Сам факт того, что кому-то с факультета общего образования поступило предложение на стажировку от профессиональных героев, было огромной редкостью, а чтобы для первокурсника, такого еще ни разу не было. Но это была даже не десятая часть, из-за которой класс оказался в состоянии полного охуения. Под этой надписью было имя Хитоши Шинса, а напротив него были цифры, обозначающие количество этих самых предложений. 4126. Эта нелепо огромная цифра ввела всех в полный ступор, из которого всех вывел учитель, добив тем, что в этом огромном списке есть приглашение от героев из первой десятки рейтинга. Шинса не попал на прием к исцеляющей девочке с сердечным приступом только по причине второго сердца, которое не собиралось давать своему хозяину отправиться на тот свет, так легко не дав завершить работу. Немного отойдя от шока, Шинса крепко задумался над своими будущими действиями. Конечно же, у него были планы на будущее, но после фестиваля, точнее того боя, их можно было смело отправлять в мусорное ведро. И пусть Шинса рассчитывал показать себя на фестивале, показав себя в первом бою, на то, что сможет занять более высокое место, он даже не рассчитывал, ведь стоило другим противникам увидеть, как он победит в первом своем бою, как дальше никто не поведется на его провокации и отвечать ему не будет, а это проигрыш. Но все получилось совершенно по-другому. Он проиграл, но приглашение получил столько, что победитель фестиваля с третьего курса позавидовал бы. Сейчас Шинса просматривал все предложения, не стремясь хвататься за, казалось бы, самое-самое от самого старателя героя номер два. И тут дело не в том, что он немного знал о непростом характере старателя, да и по его сыну составил мнение, пока в сторону были отложены и предложения от многих из первой десятки. Шинса рассуждал логически и хотел пройти практику у того, кто сможет его научить тому, что сделает его еще на шаг ближе к его мечте – становлению героем. Хотя то, что сделала Узумаки Нана, можно было назвать не шагом к его цели, а хорошим таким прыжком, результатом которого стал сильный пинок под зад. Со своими новоприобретенными силами Шинса немного разобрался, но именно, что немного, ведь все было не так просто, как может показаться. Он стал физически сильнее, это он заметил сразу, и стал сильнее значительно, на уровне среднего обладателя усиливающей причуды. Вот только это была не причуда. Айзава Сенсей приходил и пробовал блокировать его силу просто для того, чтобы Шинса мог переодеться, не порвав одежду. Вот только ничего не вышло, сила не блокировалась. После же осмотра исцеляющей девочкой стало понятно, что эти изменения имеют физический характер, как у обладателей мутационной причудой подавлены способностями сотриголовы не будут. Мутация затронула его кожу, мышцы, кости, внутренние органы, доведя их до совершенства и чуть дальше. Ну и у него появилось второе сердце, которое выполняло непонятно какие функции, точнее оно выполняло функции любого органа, пока тот был на перестройке, и впоследствии могло это повторить, что значительно повышало шансы Шинса на выживание при получении серьезных ранений. Да и общая регенерация у него также усилилась, выйдя на уровень слабеньких обладателей этой причуды. И это было далеко не все. Шинса чувствовал некую энергию, что текла в его теле как кровь по сосудам, но дальше того, чтобы почувствовать эту неизвестную энергию, он зайти не смог. Его же собственная причуда стала сильнее, если раньше небольшого повреждения, удара по лицу было вполне достаточно, для того, чтобы скинуть контроль, то вот сейчас надо было очень серьезно набить морду, чтобы сбить контроль разума. После долгого раздумья Шинса определился с тем, к кому отправиться на стажировку, к героине-кролику Мирука. Такой выбор был продиктован не только тем, что она из первой десятки рейтинга, и не ее внешними данными, а тем, что ее причуда также давала немалую физическую силу и не слишком сильно перестроила тело, так что опять взятие под контроль возросших физических возможностей у нее должен быть. Также Мирука использовала свой боевой стиль, конечно, Шинса не надеялся перенять его, но вот получить основы и на этом фундаменте уже выстроить свой собственный боевой стиль надеялся. Конечно, его немного напрягал тот факт, что агентство Мирука состояло из нее одной, и она по факту до этого никого не приглашала на стажировку. Эту информацию Шинса узнал от учителя, с которым решил посоветоваться насчет своего выбора. Также у Шинса мелькали мысли о том, что неплохо было бы проходить стажировку в том же агентстве, что и Нана, вот только приглашение от Всемогущего, с которым точно будет проходить стажировку его дочь, и возможно преемник его силы, Шинса не получил, а навязываться он не хотел. Именно по этой причине он не спешил встретиться с Наной Узумаки и расспросить о очень многом. Больше всего Шинса хотел узнать, почему именно он. Все остальные вопросы могли подождать. Пока думал, как затащить на практику к Мирука Шинса, прилетел Ида, вот реально прилетел, походу у него на радостях случился прорыв в собственной причуде. Узумаки сама, огромное спасибо, и начал отвешивать поклоны с такой частотой, что создал не слабый такой ветерок, что мне пришлось юбку придерживать, чтобы труселями на весь коридор не сверкать. Ида, успокойся, и хватит уже пытаться мне юбку задрать. Ида тут же остановился, подобные фразы местных тут же выбивают из колеи. Вот только Ида завис, пытаясь осознать, когда это он такое пытался сделать. Пришлось пояснить. От твоих поклонов ветер поднялся. Простите, Узумаки-сама. И очередной поклон, с еще большей скоростью, и как результат юбка таки задралась из-за того, что отвлекся. Вот точно он это специально. Поступить что ли как обычная японская школьница, с криком «Кья!» Врезать ему по морде, выбив 6 зубов и сломав челюсть в 3 местах и организовав сотрясение мозга, отправляя в полет навстречу с ближайшей стеной, не, это слишком даже для натуральной блондинки, которую иногда отыгрываю, а вот совершенно не обратить внимания на задравшуюся юбку это как раз то, что надо. Ида, кстати, успел вернуться, из поклона в вертикальное положение, для 2-го поклона, и как раз застал момент, когда край юбки достиг верхней точки и только-только начал движение вниз для занятия положенного ему положения. Так что заценить бельишко он успел, отчего покраснел как рак и на автомате извинился и, конечно же, с резким и низким поклоном. А так как придерживать юбку мне надоело, ситуация повторилась. Вот точно он это специально делает. Он же у нас вроде как умник, очки носит, значит умник. А дошло до него только на 3-й раз. Насмотрелся, не подколоть еду я просто не могла, у него от такого вопроса и подтекста к нему, пар из ушей пошел. Ну а про физиономию, которой позавидовали бы вареные раки, и говорить нечего. Простите, на сей раз он учел свои ошибки, и поклон был сделан медленно. Прощаю, все понимаю, что ты сейчас на эмоциях и соображаешь туго, вот только давай без этих сама, хорошо. Да, и еще раз спасибо, Ида реально немного пришел в себя, и позволь тебе дать совет, не пытайся мстить. Ида вскинулся на мои слова, так что пришлось пояснить, пятно не твой уровень, в попытке отомстить ты не только себя угробишь, но прибежавшего спасать тебя брата уложишь обратно на больничную койку, если не в могилу, ведь пятно может посчитать, что только так может избавиться от фальшивого героя. Понимаю, спасибо. Упоминание брата сильно охладило жажду мести, которая после излечения и так немного поутихла. Ида, еще раз поблагодарив, убежал к брату, а вот я задумалась. С одной стороны убрал тех, кто будет мешаться под ногами, Деку, Шата и Ида мне там нафиг не сдались. Но вот с другой, показал наличие у себя исцеляющего зелья, с учетом того, что всемогущий мне недавно изливал душу, и о своей ране в том числе рассказал, то не вылечить его будет очень подозрительно. Хаэма, ведь это будет пиздец как забавно. Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это же просто мегаржач будет. Созревший в голове гениальный план был поистине гениален. Я не только вылечу всемогущего, тем более что рана там хоть и задела энергетику, но не сильно. Одного зелья высшего исцеления хватит и еще останется, но я его еще и малость омоложу, чтобы был в еще более лучшей форме, ну и сделаю ему надстройку, которая будет давать очень серьезную регенерацию. Вот только надо, чтобы надстройка активировалась попозже, после того, как всемогущий отожмет у Деку всех за одного. Хотя нет, этот может не отжать, ведь это, можно сказать, убьет Деку, мечта которого стать героем. Значит, надо загнобить Деку до такой степени, чтобы он сам чуть ли не умолял всемогущего забрать всех за одного обратно себе. Но главное, какие рожи будут у злодеев, когда они столкнутся с вернувшим всю силу и даже усилившимся всемогущим. ХМ, надо будет ему еще защиту от причуды этого придурка дать, копию пафосного игнорирования урона что ли поставить вместо Регина. Пафосом то всемогущие так шпарит так, что заменяет 3 пафоса генератора последней модели. ХМ так может пафосное игнорирование урона просто передать копией сферы, а Регин надстройкой поставить, отличная идея. Может еще одну надстройку запихать, чтобы значиться лучами смерти из глаз. Нет, лучи смерти ему не подойдут, а вот урезанный взгляд Василиска, чтобы только парализовал на несколько минут, будет в самый раз. Вот так зыркнет на злодея, а тот замер и даже пошевелиться не может. Круто же, всемогущий, выходи, я уже иду тебя излечить. Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В эту секунду по спите Ташинриеги пробежал табун мурашек размером с откормленного мамонта. Глава 37, Аватара 02. Мой коварный план, который был донесен до Сердрика и Миранды, чтобы они не думали, что у князя окончательно крыша потекла, и заключался он в том, что не надо обманывать Элион, показывая ей красивую сказку, а наоборот показать реальность, да еще и сгустить мрачные тона. В дополнение на нее легли все прелести настоящего правителя, точнее пока что их видимость. Документы, которые она подписывала и ставила печать, над которой, кстати, поработал отдельно, превращая ее в реальный артефакт, который, впрочем, в изобилии свойств не имел облегчения веса, Остальные же свойства были защитой от читерства с помощью магии, так что ставить печать приходилось только своими силами, никакой магии, только хардкор, были фикцией. Вообще у меня была надежда на то, что она хоть один документ прочитает, точнее хотя бы 2-3, тогда бы она смогла понять, что все это копии двух шаблонов. Но нет, Элион с упрямством просто подписывала в месте, где стояла галочка, и ставила печать, даже не пытаясь вникнуть в написанное. За такое отношение к работе отправил к ней клона Подхинге, который представился ее наставником и начал гонять по вопросам этикета, школьной программе, ну и конечно магии. Пока что Элион держалась, но при этом имела вид свежего зомби, поднятого криворуким недоучкой-некромантом. Думаю, еще неделька, и она, узнав о том, что можно отдать силу сердца, просто передав кулон, который один из символов власти, который на нее напялил во время коронации, то тут же передаст его мне. Нет, я, конечно же, буду отбиваться от такой чести всеми силами. И отобьюсь, меня сам факт прикалывает, а также желание увидеть рожи совета, когда до них дойдет эта информация. Выступила Элион на 5 с плюсом. Вид у нее в момент выдачи речи был такой, как будто ее обработали рогом гипноса. Пустой взгляд и механический голос, ломаные движения, ну и общий вид средней свежести зомби, дополняли картину Фоба зло, взял несчастную девочку под контроль с помощью жуткого темного-притемного колдовства. Да в толпе было очень много повстанцев, которые пришли посмотреть на королеву, ну и в отличие от обывателей увидели то, что хотели увидеть, королеву, которую только им под силу спасти, и конечно же получить за это достойную награду, куда уж без этого. В общем, можно сказать, план удался. В ближайшие несколько дней надо будет немного снизить нагрузку на Элион, тем более она начала делать успехи в освоении этикета, да и родословную выучила. На мне у нее, кстати, случился ступор. Ну да, Сьюзен и Вилл были внесены на генеалогическое древо эсканеров, ну и Элион обнаружила знакомое имя и портрет – Фобос. Элион добралась до моих покоев, ведь в отличие от канонного Фобоса, я в тронном зале не торчал, сдав его Элион. Да, вид ее лица, когда она умостилась на трон, займет место в моей коллекции и будет темными вечерами греть мое доброе и чистое сердце. Я изучала генеалогическое древо, и вот, мне под нос были сунуты портреты Виллы и Сьюзен. Я видела эту девочку у нас в школе, и Корнелия говорила о новенькой. А Элион осознала, что и фамилию новенькой Корнелия говорила, и эта фамилия была до боли знакомой. Это моя жена и дочь. Я разве не говорил, но почему они на земле, а не тут? Во-первых, чтобы не подвергать их опасности. С повстанцев станется через ту же прислугу подсыпать яд в пищу или вообще пробраться в замок и организовать похищение или же убийство. Во-вторых, Вилл в любом случае не может наследовать престол Меридиана, это прерогатива твоих детей. Хаэм, кстати, Элион начинает задумываться о наследнице. Чечета, Элион покраснела так, что от ее лица, кажется, даже пар идти начал. А наследница, говорю, подумай, присмотрись к Седрику. Он очень ответственный. Нет, Элион не дала мне змея разрекламировать, тут же зарубив его кандидатуру на корню. Ну, как знаешь, но все же подумай над этим вопросом, брат. Ладно, ладно, прекращаю. Это все, что ты хотела узнать, или есть еще что-то? Элион задумалась. Она отбилась от задолбатуса тем, что ей нужно у меня узнать просто очень важную информацию. Но вот информация была получена, и произошло это как-то слишком быстро. И теперь ей предстояло вернуться в пыточную, которую по недоразумению называли учебным кабинетом. А где ты был вчера и позавчера? Я не видела тебя на ужине. На земле, конечно, проводил время с семьей. Вчера мы сходили на премьеру «Неудержимого варвара 3», а позавчера ходили в развлекательный центр. У Элион от такой несправедливости аж дыхание перехватило. Пока она тут испытывала все муки ада, Фобос и Виллу, с которой она даже знакома не была, но уже заочно недолюбливала, развлекались. Например, у «Неудержимого варвара 3» она собиралась сходить с Корнелией. Тут Элион стало грустно, но она тут же приободрилась от пришедшей в голову идеи. «Я хочу с тобой на землю, чтобы повидать подругу», — в ультимативной форме заявила Элион. «Хорошо, как только найдут портал, ведущий на землю, я тебе сообщу». «Портал? Да, та светящаяся синяя штука, через которую мы попали на Меридиан. Помнишь?» «Да, но я думала, это ты открыл». «Нет, это раньше, когда завесы не было, путешествовать между мирами было просто, были даже специальные тропы, а у меня был артефакт, позволяющий открывать проходы в другие миры. Но артефакт у меня украли твои похитители, а из-за завесы теперь перемещаться можно только через образующиеся в ней прорехи, но они появляются не так часто и не там, где нам бы хотелось. Эх, как бы не получилось так, что пропущу родительское собрание через неделю. На этом разговор завершился, так как из-за двери послышался замогильный голос Задолбатуса, который интересовался всю важную информацию получила Ее Величество и готова ли Ее Величество приступить к изучению правления славной Диды Сканар, пятой королевы Меридиана. Или он у меня на прощание поинтересовалась насчет того, чтобы засадить Занудикуса в тюрьму, но была опечалена моим ответом в стиле «уже пробовал, не помогло», и вообще стало только хуже, и с видом приговоренной к четвертованию отправилась грызть гранит науки. Я же создал клона, который будет изображать ожидание нахождения портала на землю и всячески пинать балду, раздражая своим бездельем пашущую Аки Папа Карла Леон. На душе у Корнелии Хейл было неспокойно. Несколько дней назад ее подруга Леон не появилась в школе, а учителя не получили на этот счет никаких объяснений от родителей. Но Корнелия на это не особо обратила внимание, просто отметив факт отсутствия подруги, и принялась ломать голову над очередным отчетом. Мерзавка Вилл забраковала уже пару вариантов, которые Корнели пыталась ей втюхала. Первый вариант был простым переделанными отчетами других стражниц. Вот только ни одной Корнелии пришла такая гениальная идея. Ирма и Хайлин поступили точно так же, так что в конечном итоге Вилл получила на руки 4 копии написанных Тарани отчетов, и забраковала все. Во второй раз досталось Корнелии и Хайлин. Последнюю заставили переписать все из-за наличия иллюстраций в отчетах вместо описания внешности депортируемых. Вилл еще едко прокомментировала работу Хайлин, она отчет просила, а не комикс. К Корнелии же возникли вопросы по поводу содержания и однотипности отчетов, которые были очень уж краткими и писались в стиле «увидели», «пришли», «закрыли». И пара слов между этими основными словами. Но когда Элеон не появилась и на второй день Корнелия забеспокоилась и попыталась позвонить подруге, но трубку никто не брал, это еще больше обеспокоило Корнелию. Подруги, конечно, ее немного успокоили, сказав, что может возникли какие-то семейные проблемы. Но и на следующий день Элеон не пришла в школу, а директриса интересовалась у детей, не знает ли кто что там у Браунов, а то они не могут с ними связаться. Вот тут Корнелия плюнула на все и пошла к Элеон домой. Дверь оказалась не заперта, что уже наводило на не самые радостные мысли, а пустой дом, точнее там не было никого из жильцов, а вот все вещи были на месте, выводило эти мысли на новый уровень беспокойства. Вот тут Корнелия забила тревогу и созвала остальных стражниц, конечно, не став звать Виллу, чтобы найти Элеон. Я уверена, что с Элеон случилось что-то плохое. Закончила высказывать причину всеобщего сбора стражниц в Серебряном Драконе Корнелия. Возможно, твоя подруга является той, кого вы искали, истинной наследницей. Снизошло озарение на Ян Лин. Не сказать, чтобы искали. Начало Ирма, но была перебита Корнелией. Нет, Элеон самая обычная девочка. Я ее давно знаю. Корнелия, не хочу тебя расстраивать, но мы тоже до недавнего времени были самыми обычными девочками. Надавила логикой Тарани. Ирма. Корнелия повернулась к стражнице воды, которая чуть не поперхнулась соком. Че что? Позавчера ты должна была следить за картой, на ней были порталы, нет. Ирма отвела глаза в сторону. Ирма, да что такого, я перед сном проверила, никаких порталов не было, стражницы. Хорошо, что вы тут, а где еще одна? В Серебряного Дракона заглянул Калиб. О, вкусняшка. В компании Бланка, который тут же метнулся к мусорному ведру. Она больше не стражница, вздернув нос, объявила Корнелия. Неважно, нам нужна ваша помощь. Фобос нашел принцессу и подверг ее какому-то жуткому темному колдовству. Ты уверен? К разговору присоединилась Ян Лин. Да, сам ее видел, восставшие мертвецы и то более живым выглядит. Да вот сами посмотрите. Я этой вашей штукой сделал картины. Калиб начал рыться в карманах в поисках фотографий. Вот, Элеон. Хором воскликнули стражницы, увидев фотографию. Мы должны ее спасти. Корнелия подскочила со своего места и побежала к выходу. Стой, стой, стой. Ирма успела перехватить подругу. Куда ты бежишь? Нужно сначала составить план. Нет времени. Пока мы тут сидим, Элеон. Корнелия, успокойся. Ян Лин явно использовала какую-то магию, чтобы успокоить стражницу земли. Фобос наверняка планирует отобрать у Элеон силы, по-другому ему не получить полную власть над Меридианом. Я знаю лишь один ритуал, с помощью которого можно свершить подобное, но он требует много времени на подготовку, и добыть для него составляющие весьма непросто. Потому время для обдумывания плана и подготовку у нас есть. Может, позовем Виллу? Внесла предложение Тарани, которая в отличие от остальных воспользовалась визиткой Хёда, призвав демона, с которым у нее состоялся весьма познавательный разговор. Нет, одновременно выдали Корнелия, Хайлин и Ян Лин. Почему? Чем нас больше будет, тем лучше. Ирма за последнее время остыла, да и после того, как Вилл выплатила им деньги за работу стражниц, вообще-то упростила, прекрасно понимая, что она после своего ухода вообще о деньгах могла ничего не сказать. Нет, она отказалась быть стражницей завесы и хранительницей сердца Кандракара, ей здесь не место. Как бы злые силы не склонили ее на свою сторону, тогда отчеты сдавать вам? Отчеты? Ян Лин была удивлена вопросом Ирмы. Да, отчеты о закрытых порталах и депортированных обратно на меридиан его обитателях, уточнила Тарани, у которой этот вопрос весьма сильно интересовал. От Хёда она смогла узнать, что тот познакомился с Виллу, когда ее отец призвал его для перестройки и отделки своего заведения. При этом он отзывался о нем как о очень сильном маге и вообще том, с кем лучше не связываться, ведь тот, кто смог без передергивания вспоминать опыт общения с его дядей и тетей, должен обладать немалой силой и опытом. На основе сказанного Мордридом, а также своих наблюдений за Виллу, Тарани сделала вывод, что та о магии знает намного больше их, да и той же Ян Лин, ну или последняя просто с ними совершенно не желает делиться подобными знаниями. И к этому выводу Тарани пришла не только на основании того, что Виллу призвала демона, но и видя ее сумку, в которую просто физически не могло поместиться все то, что она в ней таскала. Да и про кирпич забывать не стоит. Хёда сказал, что за обладание такой вещью любой высший демон руку и сердце отдаст, и еще сверху отсыпет ценных ингредиентов. Так что обладательница такой вещицы самой обычной девочкой быть не может. Также Хёда упомянул о силе, и когда Тарани поинтересовалась, насколько сил у Виллу больше в сравнении с ней, тот ответил, что на порядке, а может и десятки порядков. Он не слишком хорош в определении точного уровня сил, но от Виллу силой веет покруче, чем от его бати, который вообще-то сатана. Да зачем? Не нужно никаких отчетов писать. Ян Лин даже рукой махнула, показывая, что придуманная девочками несусветная глупость. А как же тогда деньги за закрытые порталы и депортированных? Ирма после того, как Вилл объяснила, для чего отчеты нужны, сама поняла их важность. Ведь как подсчитать, сколько выдать вознаграждение, если она сама не сразу смогла вспомнить, сколько было закрыто порталов, благо Тарани все записывала, пытаясь выявить закономерности. «Какие деньги?» – уже настороженно спросила Ян Лин. «Ну как же, те деньги, которые нам платят за работу стражниц?» К разговору присоединилась и Хайлин, смотря на свою бабушку с непониманием и даже немного с беспокойством, ведь раньше у той проблем с памятью не наблюдалось. «Кто платит?» Глаза Ян Лин сильно округлились. Ирма думала, что вот бабушка Хайлин точно должна это знать. «Совет Кандракара», — сделал Ирма предположение. «Нет, совет ничего вам не должен платить. Вы избранные». Хотела было завести свою шарманку Ян Лин, но тут до нее дошел смысл слов внучки. «Вам платит?» «Да», — осторожно ответила Хайлин, еще более переживая за состояние своей бабушки, у которой, похоже, начал прогрессировать склероз. «Кто?» Стражницы на несколько секунд задумались, и если Хайлин думала о состоянии своей бабушки, а о заданном ей вопросе особо не задумывалась, а Корнелия была поглощена мыслями о Элион, то вот Ирма и Тарани задумались над словами Ян Лин. Обеих озадачили слова Ян Лин о том, что совет ничего им платить не должен. После того двухнедельного марафона, который не только вымотал их морально и физически, но и принес кучу проблем, обе девочки начали задумываться о правильности своего выбора. Да и пример Виллу наталкивал на мысли о том, что бытие стражницы не самое лучшее занятие. Так что полученное после этого ада вознаграждение казалось вполне заслуженным и даже подняло самооценку, ведь такая куча денег была показателем, что их работу оценили. И вот теперь им говорят о том, что платить им не должны, а после того, как выясняется, что им все же платят, задают вопрос: кто? И вот тут Тарани и Ирму самих интересовал ответ на этот вопрос. И если у Тарани были кое-какие мысли на этот счет, то вот Ирма понятия не имела. Ну, за этот месяц нам оклад и расчет за закрытые порталы после сдачи отчетов выдала Виллу 3700 долларов. И видя, как глаза у Ян Лин стали сильно не соответствовать ее национальности, продолжила: каждый. Ян Лин от слов Ирмы поплохела, не только от того, что ей в свое время вообще не платили, А еще от осознания, что кто-то знает о стражницах, и, судя по всему, уже начал аккуратно перехватывать над ними контроль. Нет, вы не должны брать деньги неизвестно от кого, это может быть ловушка. Чья ловушка? Тарани решила получить больше информации. Если раньше ее мало волновали детали, то после слов Вилла о том, что они ничего не знают о совете, она задумалась, ведь им реально рассказали очень мало. Сейчас же был шанс получить больше информации. Злых сил, вас хотят сбить с пути истинного. Постойте, так что это не совет нам платит, а кто-то другой. Ирма с прищуром посмотрела на Ян Лин. Да, и мы не должны брать деньги от этого неизвестного. Да, должны закрывать порталы, запихивать обратно разных жутких и противных тварей, помогать повстанцам совершенно бесплатно. Да, я хочу на сторону зла, заключила Ирма после ответов Ян Лин. Эй, вы будете нам помогать или нет? Калиб долго слушал бессмысленный разговор и в конце концов не выдержал. Да, надо спасать Элеон. Тут и Корнелия вынырнула из своих мрачных мыслей. Мы едины. И зачем? Тарани посмотрела на Корнелию. Уже почти 10, а мне надо в 10 быть дома. О чем ты говоришь? Элеон в опасности. Хорошо, хорошо. Какой план? На вопрос Тарани Корнелия повернулась к Калибу. КХМ, через 5 дней перед рассветом мы атакуем замок и освободим принцессу. Почему так долго? Корнелия была возмущена до глубины души. Нужно незаметно подвести армию к замку, а это требует времени. Раздраженно ответил Калиб, считающий, что подобное должно быть совершенно очевидно и не требовало объяснения. Не переживай, Корнелия, мы обязательно спасем Элеон. Постаралась подбодрить подругу Хайлин. План повстанцев и стражниц был просто идеален. Лобовая атака толпы повстанцев, а в это время стражницы проникают в замок, чтобы спасти принцессу. Гениально. Вот что при таком гениальном плане могло пойти не так. Наверное, то, что за 8 часов до начала атаки стражницы дружно отпросились у родителей к подружке с ночевкой. Этой подружкой, которая всех приняла, стала Хайлин, а Ян Лин должна была обеспечить им алиби. Ответив на телефонные звонки от родителей девочек, мы с Элеон покинули Меридиан. Элеон, собирайся быстрее. Нашли портал на землю. Ворвался в покои сестренки с радостной новостью. Пусть в последние дни нагрузка на Элеон на порядок уменьшилась, да и сама она как-то втянулась и уже с визгом от вида своих верных подданных не шарахалась. Да и вообще уже 5 раз устраивала смотр войск. Ну да, что выбрать, инспекцию в темное зловещее подземелье, набитое монстрами, или занятия в теплом уютном кабинете? Для Элеон это был даже не вопрос. Однозначно в подземелье к монстрам. Элеон к лурдинам даже симпатией прониклась, ведь как не проникнуться, если они избавляли ее от общества занудикуса задолбатуса. Также она то тут, то там случайно слушала разговоры между прислугой и стражей, и узнавала о не слишком добрых действиях повстанцев. Конечно, это не укрепило ее мнение в том, что они поголовно бандиты и их всех надо повесить на ближайшем суку, но все же в сознании отложилось. Да и занудикус пару исторических примеров привел, выставив повстанцев именно в том свете, в каком они по факту и пребывали. Борцы за свободу и за все хорошие против всего плохого, сразу после победы заменили свергнутых им аристократов, и для простых людей по факту ничего, кроме того, что кланяться и платить они начали другим людям, не поменялось. Сейчас Элеон только-только вернулась с занятия и по земному, да и меридианскому времени был уже вечер, и скоро должен был быть ужин, после которого Элеон планировал отойти ко сну. А то подъем с восходом солнца не способствовал ночным посиделкам. Я готова. Возможность срулить на землю, подальше от занудикуса задолбатуса, Элеон упускать не собиралась. Она даже переодеваться и собирать вещи не стала. Тогда отправляемся. Взяв Элеон за руку, телепортировался на опушку леса. Клон должен был в скором времени открыть портал с помощью печати, а я по пути к порталу собирался рассказать Элеон несколько подробностей о ее дорогой подруге и вообще аккуратно полить отборным Гуана совет и повстанцев. Портал должен быть где-то здесь. Мне доложили, что охотники видели в лесу аномалию. Пойдем. Да, Элеон пошла за мной по ни разу не волшебному, в плане буераков, оврагов и прочей прелести, лесу. Через 10 минут неспешного продирания через кусты Элеон все же не выдержала. Фобос, а нельзя чуть помедленнее? Можно, но тогда можем не успеть, и стражницы закроют портал с той стороны, и нам придется ждать открытия нового. Стражницы, от вопроса Элеон я даже остановился и, повернувшись, внимательно посмотрел на нее. Да, стражницы завесы. Элеон, только не говори, что ты о них не знаешь. Элеон замялась. Элеон, Ты же пару дней назад утвердила бюджет на следующий месяц для стражниц. Бюджет? Да ли он бюджет? Если мне не изменяет память, он составляет 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. Элион, ты вообще читаешь то, что подписываешь? Теперь же Элион покраснела от стыда. Элион, я, конечно, не настаиваю. Каждая королева правит так, как считает нужным. И в Седрике, я уверен, он не станет подсовывать под видом прощения увеличение финансирования. Смертные приговоры для бунтовщиков, наверное. Смертные приговоры? Да, я их не подписывал, отправляя всех пойманных бунтовщиков на рудники или в тюрьму. Седрик, в отличие от других, не терял никого близкого от атак бунтовщиков, так что беспристрастен в этом вопросе. А вот начальник стражи нет, многие его подчиненные и друзья погибли, ведь ни одно нападение на сборщиков налогов или склады не обошлось без жертв со стороны стражи. Ты, кстати, подписывала увеличение бюджета на выплаты для семей погибших стражников. Да и треть детишек в сиротском приюте, так или иначе, стали сиротами по вине повстанцев. Но как? Подумай сама, Элион. Повстанцев не одна сотня, они скрываются в бесконечном городе. Как думаешь, откуда у них еда, если они не занимаются выращиванием зерна и разведением животных? Они ее воруют либо из королевских складов, либо устаревают нападения на сборщиков налогов, либо забирают у населения под видом вкладов в борьбу с тиранией. На этой неделе было несколько инцидентов. Ах да, ты же не читала отчеты. Прости, я буду внимательнее. Не извиняйся, Элион. В этом нет твоей вины. Из-за похитителей ты росла на земле и не получила должного образования, которое тебе приходится нагонять за недели вместо того, чтобы изучать постепенно в течение многих лет, так что все жертвы от твоих ошибок на их совести. Элион потупилась, мои слова ее ни разу не утешили, но по глазам было видно, что она полна решимости начать вникать в то, что приносит ей на подпись, а не бездумно подписывать и ставить печать. Придется теперь ей более реальные документы подсовывать, а не стопку копий одного-двух документов. Могу дать небольшой совет. Элион обратилась вслух. Поговори со своей подругой Корнелией. Моя дочка Виллу тоже была в составе стражниц, но из-за того, что стражницы, помимо того, чтобы делать свою работу, связались с бунтовщиками, ушла из состава стражниц. Корнелия стражница. Да, уже месяца полтора как. Но она мне ничего не рассказала. В голосе Элион слышалась обида. Не обижайся на нее, она же думала, что ты обычная девочка, а потому не хотела подвергать тебя опасности, да и от совета Кондракара они получили приказ никому не рассказывать про завесу. Постой, до Элион дошел один интересный момент. Если им дает указание совет Кондракара, почему я утверждала для них бюджет? Во-первых, потому, что нам существование стражниц жизненно необходимо. Вот как думаешь, что будет, если что-то из фауны Меридиана через портал попадет на землю? Ну, те же меридианские слизни. Элион аж передернулась от воспоминаний. Занудикус, конечно же, не оставил без внимания то, что королева Меридиана не знакома с флорой и фауной Меридиана, и устроил ей близкое знакомство, очень близкое. В результате много фауны пострадало, но зато Элион прекрасно знала, что где водиться и как это лучше прибить. Это будет ужасно. Вот-вот, сотни жертв среди мирного населения, после, конечно, вмешаются военные, и вот они обнаружат портал на Меридиан, отправят туда исследователей, которые близко познакомятся с флорой и фауной Меридиана. Как думаешь, какие они сделают выводы о нашем мире? Рассадник жутких монстров. Невесело констатировала Элион, которая считала точно так же, но свалить отсюда ей не давала совести и ответственность за людей, которые тут тоже жили. Вот-вот, так что ожидать заброс в портал ядерной бомбы не придется долго. А уж о последствиях применения ядерного оружия ты должна была слышать в школе. Элион кивнула. Да и так как это не их мир, военные земли не ограничатся одной бомбой, и будут забрасывать такие в каждый открывшийся портал. Так что существование стражниц завесы для Меридиана очень выгодно. Ну и во-вторых, Кондракар им не платит. Не платит? Да, она пользуется старой, как мир, уловкой, объявляют подходящим кандидатам, что те избранные, и у них великая миссия, и все в этом духе. Это как-то подло и цинично, неправильно. Кондракар, это силы добра, им можно. Вот если выяснится, что мы платим стражницам зарплату, это будет истолковано как подлость и гнусность, и вообще ловушка, правда непонятно какая. Это, Элион замялась, не зная, как выразить свои мысли. Это реальность, Элион. Привыкай к тому, что к нашей семье относится предвзято. Предки, как ты знаешь, в свое время успели пошуметь и создать весьма темную репутацию у нашей семьи. Но у Жерара Исканера была веская причина атаковать Ариду. Уроки зануди Куса не прошли даром, да и это был исторический факт. Там вообще-то еще любовная драма с похищениями невесты и прочей чепухой имела место быть. Это нам известно о этой веской причине и о том, как оно было на самом деле. А вот ордианцы вместе с Кандракаром всем напели о подлом нападении Меридиана на беззащитную Ариду. Это как в школе Элион, если ты ударишь оскорбившую тебя девочку, а учителю десяток ее подружек скажет, что это ты ее оскорбила, а после еще и побила, поверит им, так как их больше, ну и впоследствии в случае чего именно ты станешь первой подозреваемой. Я так вообще вселенское зло по мнению бунтовщиков. Ты, кстати, если не будешь плясать под их дудку, тоже станешь, если не вселенским злом, то дурочкой, которой запудрил мозги злобный я. О, вот и портал. Оказавшись на земле, Элион не ощутила той радости, которая ожидала почувствовать, вернувшись на землю, где прошла вся ее жизнь, где были ее друзья. Разговор с Фобосом очень о многом заставил задуматься, особенно о том, что она теперь королева и несет ответственность за жизни своих подданных. Пусть большая часть из них жуткие монстры или мутанты разной степени жутковатости, а некоторые даже несмотря на красивую внешность, на самом деле могут оказаться гигантским пауком или змеем-мутантом. Или он даже Фобоса подозревала в чем-то подобном, и молилась о том, что ошибается, ведь если он такой же, то и она тоже. Она ведь его родная сестра. Но на свою лучшую подругу или он, несмотря на слова Фобоса, немного обиделась, ведь она от Корнелии не собиралась скрывать то, что оказалась королевой целого волшебного мира. Пусть тот и очень далек от сказки. Элион тяжело вздохнула. Уроки истории от Задолбатуса рассказали о роде Исканар очень много, и большую часть этой истории занимали войны за приведение к подчинению территории тогда еще раздробленного Меридиана, да и с другими мирами случались как стычки, так и полномасштабные войны. И только последние несколько поколений королев Меридиана изменили политики предков. Как плюясь ядом и кислотой, говорил Занудикус, они попали под тлетворное влияние Кандракара. Насчет этого самого Кандракара или он не могла составить однозначного мнения. С одной стороны, они вроде как хорошие, но вот с Меридианом поступили очень плохо. Или он успела полюбоваться на последствия того, что сердце мира в ее лице было от этого самого мира отделено завесой. Да и как ее просветил Задолбатус, благодаря той же завесе она теперь заперта на Меридиане. И тут не только дело в том, что порталы появляются нерегулярно и их закрывают стражницы завесы, а в том, что завеса не пропускает энергию от сердца к миру. Если бы не это, Леон могла бы жить на земле, ходить в школу, общаться с друзьями, ну и иногда посещать Меридиан. Сейчас же ее уход всего на пару дней может обернуться одним-двумя стихийными бедствиями. Ну так выразился Задолбатус, явно желая оставить ее и дальше учиться. Вот Фобос сказал, что за пару дней ничего страшного не случится, тем более за это время Элион передала много энергии миру, и ее отсутствие просто немного замедлит восстановление. Словам Фобоса Элион верила намного больше, чем словам занудного, вредного старикашки, потому не сильно и волновалась, готовясь отправиться на землю. Но вот после этого разговора Элион начала волноваться о очень многом. Слышанные ей ранее обрывки разговоров, Эфрит был отличным парнем, повстанцы опять ограбили склад, жаль жену и детишек Грита, тяжело им придется, приобрели новый смысл, очень мрачный смысл. Из задумчивости Элион вывел голос Фобоса. «Элион, думаю, нам стоит сменить гардероб». «А, что?» Через секунду до нее дошел смысл сказанного Фобосом. «Но я ничего не взяла с собой». Элион осмотрела себя. Конечно, платье на ней было очень красивым, но вот только слишком неподходящим для земли. Эх, вот он, недостаток воспитания. «Элион, мы маги». Фобос щелкнул пальцами, и его также помпезный наряд сменился джинсами, футболкой и курткой, даже прическа поменялась, да и бородка исчезла. В такой одежде Фобос выглядел намного моложе. Еще один щелчок пальцев, и наряд Элион тоже изменился на более подобающий для земных реалий. Вау, а я тоже так смогу. Если будешь учиться, сможешь не только так, но и даже больше. Хотя ты и просто на голой силе сможешь творить вещи, недоступные хорошо обученным магам. Но пока лучше учить основам контроля, а то на эмоциях можешь снести замок, ну или тут квартал другой. Элион от такой перспективы передернула. Пойдем. Элион пошла следом за своим братом, опять погружаясь в свои мысли. Сегодня побудешь у меня в гостях, познакомишься с Виллой Сьюзен, а завтра отправишься к своей подруге. Да, хорошо. Элион опять глубоко ушла в свои мысли, и за ними не заметила, как они оказались перед дверью в квартиру, которую Фобос открывал ключом. «Дорогая, я дома, и у нас гости». Неожиданно из комнаты выглянула красивая девушка. «Кто тут у нас?» «Это Леон, моя сестра». «О, наконец-то нашлась». «Леон, я Сьюзен, приятно познакомиться». «Мне тоже». «Проходи, ты проголодалась, наверное. Я скоро накрою на стол». «Фобос, позови, пожалуйста, Вилл, она у себя в комнате заканчивает уборку». Фобос хлопнул себя рукой по лбу. Леон этот жест успел изучить. Брат делал так, когда осознавал, что о чем-то забыл. «Да, сейчас позову. Пойдем, Леон, заодно и представлю вас друг другу». Подойдя к двери, на которой была табличка с черепом и костями и надписью под ними «Не влезай, убьет», как на трансформаторах, Фобос постучал. «Вилл, ужинать». Из комнаты послышался шум, как будто что-то упало, писк и голоса. Леон отчетливо уловил обрывок «Быстро, прячься сюда». И судя по нахмурившемуся Фобосу, который неизвестно откуда достал двустволку, не только она смогла уловить то, что голоса были во множественном числе. «Вилл, я вхожу». Это был не вопрос, а констатация факта. Одновременно с этим Фобос открыл дверь. Взору Леон предстала просто идеально чистая комната. Создавалось ощущение, что эта картинка из каталога «Идеальная комната девочки-подростка», как ее себе представляют родители. Даже книги на полке были расставлены в алфавитном порядке. Эту идеальную картину немного портила ровесница Леон, что спиной и расставленными в стороны руками подпирала двери шкафа, из которого слышался какой-то шорох. «Вилл, у тебя тут демоническим духом пахнет». «Нет, я одна, тут больше никого нет». По натянутой улыбке и каплям пота, даже Леон сделала вывод, нагло врет. «Отойди». Девочка тяжело вздохнула и, понурившись, отошла от шкафа, который тут же был открыт Фобосом. «Здрасте». В шкафу обнаружилась девушка, одетая, хотя это понятие к ней было применимо, с большим, ну с очень большим натягом в подобии костюма горничной. Также в глаза бросались рожки на голове, небольшие крылышки за спиной, а также хвост, который заканчивался кисточкой в форме сердечка. Фобос аккуратно прикрыл дверь шкафа, развернулся и деревянной походкой пошел на выход из комнаты, бормоча себе под нос: «Суккуба». Она в шкафу прятала суккубу. «Похоже, не видать мне внуков как своих ушей». Леон перевела взгляд на красную как помидор девочку, у которой в руке откуда-то взялся кирпич, который она тут же отправила в полет по ломаной траектории с воплем: «Фобос». Кирпич, противореча законам физики и здравому смыслу, угодил прямо в лицо Фобоса, отчего Леон даже немного испугалась. Но брату было все равно на попадание в лицо кирпича. «Все не так, да». Сарказма в голосе Фобоса было просто море. «Уборка, ты забыл, и мне пришлось выкручиваться». «То есть ты для уборки в комнате призвала суккубу, демона, для уборки в комнате, уборка зло, и ты решила с одним злом бороться с помощью другого зла, моя школа. Так, знакомьтесь, это моя сестра Леон, а это Вилл. Фобос, что у вас там случилось?» «Все нормально, дорогая». Вилл просто вызвала демона похоти. «Что? Суккубу, дорогая, суккубу. И для помощи в уборке. Что?» Леон показалось, что возмущение во втором вопле было больше. «Пообщайтесь, пока, а я скоро». Фобос быстро вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, а обе девочки посмотрели друг на друга. Глава 38, Аватара 00. Наряд горничной СС очень даже подошел. Жаль, конечно, что Лил уж зарубил на корню предложенный мной вариант униформы, но и так сойдет. Хотя СС явно думала по-другому, но кого ее мнение волновало? Вот именно что никого, кроме нее. Еще больше недовольства у СС вылезло из-за Саёка, которая совершенно не давала той халтурить. В конце первого рабочего дня по лицу СС было видно, что она с ностальгией вспоминает капсулу, в которой до этого сидела. От папани президента школьного совета, которому и служила Саёка, и которого Лилуш обработал ГИАСом, Саёка получила инструкции о том, что полностью переходит в подчинение Лилуша. Сам же Лилуш без всякого ГИАСа проинструктировал горничную Шиноби СС, приказав присматривать за ней и охранять, а также докладывать обо всех странностях в ее поведении. Вообще с отдачей приказов Лилуш, благодаря моим мудрым советам, поступал более рационально и дальновидно. Тому же Ишфорду был отдан приказ выполнять все приказы Лилуша, когда тот назовет кодовое слово. Этим действием Лилуш убирал одну из основных слабостей своего ГИАСа – одноразовость приказов. Сейчас же обработанные им люди после того, как слышали кодовое слово, были готовы выполнить любые его приказы. На данный момент обработанных было прилично – 3 десятка пилотов УН, да и рядовых солдат полсотни, а также пара младших офицеров. Так что внутри британской армии есть своеобразная пятая колонна. Сам же Лелуш сейчас вместо того, чтобы заниматься важными делами, ну там обрабатывать всех и вся гясом, сидел в кабинете студенческого совета и пахал лаки негр на плантации. Милли же, изображая настоящего рабовладельца, еще и применяла физические меры для стимуляции к отлынивающим от работы. Плетка была бы эффективней, а если бы она еще кожаный костюм к ней в комплекте использовала бы, то работоспособность повысилась на 300%, а у Ривала так вообще на 1000%. Он бы мог один вас всех заменить. Как тебе идея? Лелуш на мои мудрые слова опять выразительно промолчал. Да-да, именно так. Так-то он просто сидит, молчит, но вот на некоторые мои высказывания молчит он выразительно, хотя хотел бы многое мне сказать, но выглядит шизофреником, которым он по факту и является, он явно не хотел.